Прогулка по истории с учебником этологии в руках. Чувствую, мой благосклонный слушатель, как вас тянет взглянуть с новой точки зрения на некоторые разделы истории человечества, особенно на теорию государства. Тут уж к нам присоединится и неблагосклонный слушатель, которого мы оставили на пороге предыдущей главы «Передохнуть от обезьян». Тема, конечно, не новая. Еще Платон и Аристотель основательно ее проработали и сразу во многом разошлись, а вслед за ними и все остальные исследователи, коим несть числа. Аристотель был естественником, более того, зоологом, и шел от естественных особенностей человека и создаваемых ими организаций, от того, что наблюдал вокруг. А Платон был философом чистейшей воды. Бесконечное разнообразие мира его мало интересовало, скорее даже раздражало. Он стремился в мир идеальных, логически совершенных конструкций. Так и мы с вами разделимся на тех, для кого главное реальный мир такой, какой он есть, и на тех, кого тянет в мир идеальный. Наше биологическое разнообразие – наше богатство. Только мы должны использовать его для сотрудничества, а не как плацдарм для баталий. Итак, вперед. Но, памятуя о том, что в этой теме мы не первые, не последние и не единственные, мы имеем право изложить наши взгляды, но не имеем права их навязывать. От стада до империи. Обычные иерархические системы у позвоночных животных не могут быть слишком обширными по составу и охватывать большую территорию. Они построены на том, что ранг каждого известен каждому, то есть все должны знать друг друга и узнавать в лицо. Однако, если есть инстинктивная программа всем поддерживать действия доминанта, то доминанту уже не обязательно знать всех. Достаточно, чтобы его все знали и знали его шестерок. А еще лучше, чтобы и лично могли не знать, но сразу бы узнавали. Для этого достаточно, чтобы ранг доминанта был на нем обозначен, написан на лбу, так сказать. А это достигается у человека использованием символов власти. Беря в руки, надевая себе на голову или плечи символы, можно управлять каким угодно количеством людей, создавать массовые, охватывающие обширные территории и иерархические структуры, вплоть до государства. Грива, борода, баки и усы очень много значат в иерархической борьбе у приматов. Поэтому властители у себя на голове эти признаки преувеличивали, а у подчиненных укорачивали и даже сбривали. Поэтому же обривали пленных и осужденных. А офицеры не позволяют солдатам отращивать бороды. В наше время выборная власть не нуждается в бороде как средстве утверждения своего ранга, зато чувствующие себя неуверенно молодые художники, поэты, ученые частенько самоутверждаются с помощью растительности. И еще. Во всем мире воины и вожди разрисовывали лица. Это дает превосходство над противником и облегчает управление подчиненными. Не будь в нас программы подчинения символам, чего ради толпа слушалась бы нескольких распорядителей, надевших себе на руку повязку, или внимала речам тех, кто взобрался на возвышение. И чтобы организовать и повести куда-то толпу, нужен символ — флаг, знамя, хоруквь. Мораль учит «не сотвори себе кумира», то есть она рекомендует не ослеплять себя воздействием символов. Разум тоже не рекомендует нам слепо подчиняться символам и, глядя со стороны на шествие с флагами сторонников чего-то, что нам чуждо или безразлично, мы остаемся спокойными. Но если в опасности что-то дорогое нам, мы бросаемся защищать его символ, забыв все предостережения рассудка. Люди в самом прямом смысле готовы идти за символ в огонь и в воду, погибать не рассуждая и не задумываясь. При одном, правда, условии, если угроза исходит от других людей. Под знаменами идут на врага, свергают власть, но никто не ходит под знаменами бороться с наводнением, пожаром или саранчой. Оскалы и улыбки. иерархические стычки между людьми происходят много чаще, чем мы думаем. Дело в том, что естественный отбор создал много программ, смягчающих столкновения. Вот один довольно забавный пример. Демонстрация оскала, широчайше распространенная у позвоночных программа. Ее цель – предупредить при встрече с кем-либо, что вы вооружены и готовы за себя постоять. Приматы очень широко пользуются ею при контактах. Человек тоже скалит зубы при сильном страхе или гневе. Оказаться адресатом такой демонстрации неприятно и совсем не хочется. Но у программы показа зубов есть еще два куда более мягких варианта. Первый – заискивающая улыбка. Так улыбается человек, вступая в контакт с тем, кого побаивается. Второй – это широкая улыбка. Так улыбается другому спокойный, уверенный в себе человек. В сущности, он тоже показывает вам, что вооружен и готов за себя постоять, и в вашем снисхождении не нуждается. Но эта форма демонстрации настолько мягкая, что не только не вызывает у вас страха, а, напротив, действует приветливо и умиротворяюще. Мы чувствуем, вот, по-видимому, хороший человек, ему от меня ничего не надо, мне от него тоже, но если бы он мне понадобился, мы бы легко вступили в контакт. Давно замечено, когда человек, всю жизнь проживший при тоталитарном режиме, попадает в страну, где люди чувствуют себя свободно, его поначалу удивляет, почему окружающие все время улыбаются друг другу и ему тоже. Путешественник, привыкший, что вокруг никто не улыбается, а если и улыбается, то заискивающе, в первые дни думает, что от него чего-то хотят. Все замечали, наверное, не раз, как склонный к авторитарности начальник, видя в зале совещания улыбающихся друг другу подчиненных, приходит в волнение и требует прекратить улыбаться. «Иванов, у нас тут серьезное дело, а вы улыбаетесь!» Ларчик открывается просто. Во-первых, начальник привык, что ему при встрече сотрудники улыбаются иной улыбкой, заискивающей. Во-вторых, когда начальник подсознательно ощущает, что среди подчиненных есть люди, чувствующие себя свободно, он настораживается. Свободны от кого? От начальника? Не боятся? Значит, не уважают? Я этого не заслужил. Почему тирана любят? Когда начальник путает слова «бояться» и «уважать», он поступает так не потому, что глуп или плохо учился в школе, а потому, что в нем срабатывает врожденная программа контроля доминантом уровня агрессивности подчиненных особей. Эта программа имеет два варианта – мягкий и жесткий. В конфликтной ситуации подчиненные должны испытывать к доминанту страх, а он к ним – смесь страха и гнева. Подобное состояние тяжело для обеих сторон и не должно быть длительным. В обычной ситуации для сохранения соподчинения достаточно, чтобы подчиненные испытывали очень легкий страх. Доминант воспринимает этот нормальный уровень страха как сигнал положительный. Он перестает бояться и отдыхает. Теперь он может проявить к подчиненным самые мягкие формы демонстрации превосходства. Похлопать по спине – мягкая форма наказания. Перестать хмурить брови, чем-нибудь поощрить. Выросшие в жесткой иерархической структуре генералы даже в официальной обстановке заявляют, что без атомного оружия нас перестанут уважать. Для них бояться и уважать одно и то же. Просто слово «уважать» приятнее и уважаемому, и уважающим. У подчиненной особи на доминанта есть программа, дающая 4 варианта ощущений. Самый резкий из них воспринимается как безысходная ненависть. Следующий вариант – чистый страх. С такими ощущениями жить очень тяжело. Многое меняется при третьем варианте. Особь принимает поведение доминанта как должное и быстро, без всплеска эмоций, выдает точно отмеренную дозу умиротворяющего поведения. А четвертый вариант вообще поразительный. Из-за неосознаваемого страха перед доминантом особь по своей инициативе проявляет к нему все существующие формы умиротворения и подчинения. А добровольное выражение такого поведения – это не что иное, как любовь. Любовь к доминанту может быть невероятно сильной и ослепляющей, то есть не замечающей его недостатков и преувеличивающей достоинства. Вспомните, как любит вас ваша собака. От любви до ненависти впрямь один шаг. У каждого из нас эмоциональный отклик на превосходящих нас людей принимает один из этих вариантов. Весь набор чувств может вызвать и один и тот же человек. Это, конечно, очень тяжелый случай. Если вы ненавидите всех, кто чем-то выше вас, старшеклассников, учителей, начальства, богатых, выдающихся спортсменов, артистов, ученых, писателей, отца родного, в реализации вашей инстинктивной программы что-то сместилось. Большинство из перечисленных людей вам ничем не угрожает, а многие даже вас не знают. Бывает и обратное. Человек перед всеми, кто доминирует над ним или мог бы доминировать, продавцами, кассирами, официантами, людьми в форме, ведет себя заискивающе, а всех начальников без разбору любит. Второму человеку жить все же легче, чем первому. Я думаю, что вы теперь и сами можете разгадать загадку, почему тиранов любят. Тирания создает атмосферу страха. Человеку тяжело жить в постоянном страхе перед доминантом. И от того, что его не видишь, не знаешь, чем он сейчас занят, а вдруг мной, страх только увеличивается. Настоящие тираны это интуитивно понимают и заполняют свои владения преувеличенными изображениями своей персоны. Видишь, я всюду стою и смотрю на тебя. Чем может помочь инстинктивная программа в этом безвыходном положении человеку? Только одним. Переключиться на вариант любви к длительно и постоянно внушающему страх доминанту. Щелк, и все теперь по-другому. Он во всем прав, он прекрасный человек, и за твою искреннюю любовь сделает тебя приятным исключением. Убьет последним. Или вообще не убьет. Или даже скажет, вот человек, который любит меня горячо, искренне и бескорыстно. Сразу жить становится легче, жить становится веселее. Теперь уже чем сильнее любовь, тем глуше страх. Конечно, конечно, среди любящих тирана много таких, кто просто притворяется, симулирует. Но речь о других. О феномене искренней любви. И такой сильной, что когда тиран велит казнить человека, ни за что, просто подвернулся, тот умирает с криком «Да здравствует тиран!». Я не шутил, когда несколько выше сказал, что стадо предков человека не было сообществом несчастных. Иерархические программы устроены так, что жить в нем было можно, а всем довольные встречались не только среди иерархов. К тому же жизнь смягчалась не имеющими к иерархии отношения альтруистическими программами, о которых поведаем в другой раз. Пнуть мертвого льва. Сколь не желают тираны жить вечно, они все же смертны. Когда тиран умирает, общество расслаивается. Те, кого он не смог деформировать, воздают ему последние почести ровно настолько, насколько с их точки зрения он их заслужил. Те, кто его очень любил, пребывают в безмерном горе. Те, кому он лично насолил, просто радуются. И те, и другие, и третьи, как вели себя, так и ведут. Но многие резко меняют поведение и спешат, как говорили древние, пнуть мертвого льва. Мы бы с вами теперь сказали леопарда. Люди относятся к подобной метаморфозе по-разному. Одним такое поведение кажется безобразным, а другие его одобряют. Говорят, что таким образом они выдавливают из себя по капле раба. Но чеховское выражение здесь неуместно. Раба следовало выдавливать, пока тиран был жив. Если человек этим регулярно не занимался, после смерти тирана рабское из себя уже не выдавить. Просто из раба молчаливого и покорного можно превратиться в раба разнузданного и крикливого. Без этологии суету мышей вокруг мертвого кота понять трудно. Дело в том, что у неагрессивной по природе особи любого вида животных при длительном ее подавлении агрессивность ни на кого не переадресуется. Адресат агрессивности ясен – угнетатель, но особь не решается хоть как-то проявить ее в отношении адресата. Когда тот погибает, не только исчезает страх, но и снимается запрет причинять боль живому. И накопившаяся агрессивность изливается на адресат законный, но не живой. Заметьте, что люди, пинающие мертвого льва, обычно довольно хорошие. Дно в этом не участвует. И как раз наоборот, именно дно и очень плохие люди травят, мучают и казнят низложенного живого правителя. Смерть тиранам. В том, что тирания преобразует страх перед тираном в любовь к нему, первыми разобрались древние греки и поняли, что самому полису, древнему городу-государству, почти невозможно вырваться из ловушки тирании. Греки нашли простой способ лечить властолюбцев. Как заведется в каком-нибудь полисе тиран, так остальные города собираются вместе, берут штурмом город и избавляют его от властителя. Эта технология «смерть тиранам» оказалась действенной. Лет за 100 греки их почти повсюду вывели. Сбрасывание монументов как лечебная процедура. Я вернулся к этому тексту в дни повсеместного свержения памятников тиранам и их сатрапам и горячей дискуссии об этичности подобного поведения. В ходе нее высказано много умных мыслей, но все они выглядят отвлеченными построениями, ибо люди не знают и не понимают подсознательной основы своего поведения, его этологической базы. Как уже говорилось, тираны ставят всюду свои преувеличенные изображения для того, чтобы вы жили в тревожном страхе. Эти памятники направлены против вас, против вашего психического здоровья и психологического комфорта. Они совсем не безвредны для вас, пока вы их боитесь. У массы людей годами подавленная агрессивность переадресована на этих истуканов. Многие испытывают нечто подобное тому, что испытывал Евгений в «Медном всаднике». И простейшее, чисто животное и самоисцеляющее от страха действие — разрушить истукана или унизить его, заставить лежать у ног. Свергая огромные статуи своих палачей, народ самым биологичным и действенным способом освобождает себя от страха и агрессивности. Чувство облегчения так сильно, что повсюду, повергнув кумира, толпа принималась петь и плясать. И не надо говорить, что народ разрушает произведения искусства, памятники своей истории. Тираны меньше всего заботились о том, чтобы их изображения были художественны. Они хотели, чтобы монументы были величественны. Искусство умышленно приносилось в жертву психотехнике. Убрать их – такая же врожденная потребность, как вытереть плевок с лица. Вот когда народ исцелится от страха и любви к тиранам, тогда он может признать эти монументы памятниками своей истории. Но все же позорной истории. Ее каменными и бронзовыми плевками в лицо.